Планета Сивилла. Степь. Лагерь свидетелей Худжгарха. Грыз слушал беглеца, который принес тревожную весть. В степи поднялась новая сила, которая желает расправиться со свидетелями духа мщения. Племена оседлых орков поднимаются, и, привлекая кочевые племена, идут, чтобы уничтожить их. Он вполуха слушал о зверствах, творящихся от имени отца всех орков. Пророков Худжгарха выслеживают, пытают и сжигают живыми на глазах других орков. Останки топчут копытами лорхов, не предавая погребению. Такое случалось лишь тогда, когда орки предавали свой народ и их смешивали с грязью, показывая этим, кем на самом деле являлись отступники. «После того, как они сожгли моего отца, я объявил этим оседлым, что они мои кровники, а посланник натравил на народ своего демона. Это чудовище пылялось огненными шарами, хватало орков и пожирало их своим огнем. Оно жрало и росло, пока не стало огромной, как гора. Я спасся только потому, что рядом со мной был боевой лорх. Затем пришли воины и стали рубить топорами женщин и детей. Муразу, как говорили те, кто сумел спастись, распяли и разорвали лорхами. Моего племени больше нет». Печально закончил молодой орк. Грыз не проявил к нему сочувствия. «А от меня чего ты ждешь? Иди и мсти своим врагам!» Орк вскинул голову. «Мы с отцом верные приверженцы Худжгарха. Я хочу стать его свидетелем и пророчествовать, как мой отец». «Такой дар исходит от самого духа мщения. Я не в силах тебя этим одарить. Ступай!» Когда молодой орк, принесший печальные вести, вышел, Грыз достал кожаный тубус и вытащил оттуда карту. Эту карту ему дал Худжгарх. На ней были обозначены все племена орков, их местоположение. Но самое главное, если какое племя меняло свое место стоянки и уходило на 50 лиг, это тоже волшебным образом отображалось на карте. Грыз не задумывался о том, как это происходит. На то Худжгарх и является Худжгархом, чтобы творить чудеса. Он расстелил на кошме карту и стал всматриваться. Племя Чинрис находилось в 12 днях пути от их лагеря. Грыз задумался, если гонец добирался до них седмицу, без сна и отдыха, то войскам нужно больше времени, с ними идет скот. По дороге они останавливаются для устрашения непокорных племен. Значит, у него в запасе как минимум седмица, но, скорее всего, целых две. Те войска, что подошли и уничтожили небольшое племя, насчитывали от силы 1000 воинов. И это кочевые племена. Одни они на воинство Худжгарха не пойдут. Свидетели уже показали, как могут сражаться. Значит, будут ждать оседлых. А это почти трик. Он повеселел. «Шумрад!» — позвал он телохранителя. «Зови командиров и пошли за муразами ближайших племен!» Тихо сидящим женам приказал. «Приготовьте гайрат и мясо молодого лорха!» Через 2 часа в его шатре сидело 10 командиров, которые доказали в боях свое право командовать. Проверенные и верные последователи учения Худжгарха. Они по одному неспешно заходили в шатер и садились. Молча ели мясо, специально недоваренное, запивали гайратом и ждали, когда все, кто приглашен, придут и насытятся. Недоваренное мясо говорило им, что нужно будет сообща принимать решение. Их вождь не до конца уверен в том, что необходимо сделать, и собирает совет. Это была давняя традиция орков, когда мураза дает понять своим приближенным, что перед ними стоит тяжелый выбор, и решения должны принимать все вместе. Потом, если предприятие будет неудачным, на муразу никто хулы не скажет, и авторитет его не упадет, потому что он не показал свою слабость и не просил помощи. «Слухи уже разошлись по степи, достигли нашего стойбища, и мне нет нужды говорить вам, что на нас идут войной несколько племен». Начал свою речь Грыз. «Они уничтожают всех пророков Худжгарха, до которых могут добраться, грабят стойбища непокорных и угоняют их скот. Но это передовой отряд, который, по всей видимости, должен посеять страх в сердцах детей степи. Я же вас собрал, чтобы рассказать о своих планах». Он вновь развернул карту. Ее читать могли все его командиры. Не зря же он учил их столько времени. «Вот тут их передовой отряд. 3000 всадников». Он показал кончиком кинжала на красный кружок. Вот здесь и здесь. Он ткнул кинжалом в несколько мест на карте. Племена, которые присоединились к походу против нас. Их будет примерно 8000 всадников, но большинство из них оседлые, и как воины они гораздо слабее нас. Слабее, повторил он. Но их больше, а мы с вами знаем, что победа благосклонна к тем, кого больше. Он оглядел собравшихся, увидел их сосредоточенные лица, понял, что они тоже прониклись сложностью ситуации. «Воинам что?» – подумал он. «Они собрались и ушли подальше в степь. Ищи их там полжизни. А вот женщины и дети, рабы, скот, что нужно пасти? Как быть с ними? Они замедляют движение войск, и их не бросишь. В конце концов, их нужно защитить». Грыз удовлетворенно продолжил. «Мой план такой. Ближайшие племена, что попросили нашей защиты, кочуют в три места. К предгорьям Снежных гор, к границам Вангора и границам Лигерийской империи. Это заставит противника или разделиться, или двинуться сначала к одному из этих мест. Мы соберем все доступные нам войска и двинемся им навстречу. Но в сражение вступать не будем. Наша задача будет измотать их в многочисленных коротких схватках. Будем совершать набеги на их скот и уничтожать мелкие отряды. При приближении армии врагов разойдемся в разные стороны, пусть ловят ветер. Их отряды, посланные в погоню, будем уничтожать, заманивая в засады. Если они повернут в сторону одного из наших союзников, мы двинемся следом, уничтожая отряды прикрытия». Грыз замолчал, задумавшись. Остальные командиры тоже молчали, обдумывая замысел их вождя. Это были лишь наметки. Но в их головах они обрастали деталями, вырастали в предложения, и Грыз знал, что их мысли превратятся в хороший рабочий план. Он дал им время подумать и продолжил. «Мы должны так повести нашу кампанию, чтобы постараться разделить их и уничтожить по частям. И еще! Хватит надеяться на помощь Худжгарха. Он не будет напрямую помогать нам, как это было раньше». Командиры согласно закивали. Они понимали, что дух мщения явил себя народу, показал свою силу, и теперь от них самих зависело, как они смогут быть достойными заветом отца. Недостойно для свободного орка прятаться за спины более сильного, но и то, что предлагал их вождь, было для них странным и смущало их умы. Встретить врага лицом к лицу, сразиться с ним и победить или погибнуть в честной схватке – это было проявление доблести. А набеги и отступления – это не в их характере. Все молчали, обдумывая слова Грыза. Тот понимал, что их смущало. Но, будучи орком, прошедшим обучение у Худжгарха, понимал, что другого пути у них нет. «Братья!» – начал он снова, подождав, когда его командиры хорошенько подумают. «Вы задумались о том, что мало доблести в такой войне? Я вас понимаю. Но задумайтесь вот о чем. Вы все любите охотиться на пустынных ролдов. Хищник, похожий на льва и гиену одновременно. У него клыки и сила в лапах. Скажите мне, кто-нибудь из вас пойдет на него охотиться голыми руками, имея оружием только свои зубы?» «Грыз», — ответил самый старый из командиров. «Это глупо. Любой самый сильный орк слабее ролда. Что за вопрос?» «А вопрос, Чакрак, я задал неспроста», — невесело ухмыльнулся Грыз. Он знал, как трудно ломать косность мышления у его соплеменников, как трудно они воспринимают все новое, цепляясь за древние предания и традиции, ведущие к погибели. «Вы знаете, что на хищника нужно выходить с длинным тяжелым копьем и на лорхи. В схватке с ним вы используете свое преимущество в уме. Если на помощь самцу придет его прайд, что вы сделаете?» Вновь ему ответил Чакрак. «Знамо дело, Грыз, постараемся удрать. В схватке со злым прайдом не выжить. Здесь нет ничего позорного. Только глупец отважится на такую схватку». «Значит, в схватке с прайдом надо думать и взвешивать свои силы. А в схватке с этими степными гиенами надо выйти и погибнуть? Так что ли, Чакрак?» Грыз вновь ухмыльнулся, показав свои желтые клыки. И, не давая тому ответить, веско продолжил. Нет разницы сражаться с прайдом Ролдов или со стаей отступников, что прикрывается именем отца и убивает детей и женщин. Они не орки и недостойны нашей чести. Они подлые гиены, а против таких хищников мы будем воевать, как на охоте. Выследил и убил. Он выпрямился и грозно посмотрел на соратников. «Мы выходим на охоту, братья!»